Он возненавидел Михаила Черкасова в тот самый день, когда увидел его на студенческом балу, танцующим с Яной. Студенты инженерно-строительного института, где учился Якимов, устроили совместный новогодний вечер с Плехановским. Тогда Евгений впервые увидел Яну и понял, что должен чувствовать человек, сраженный наповал. Он всегда был веселым, компанейским парнем, активно ухаживал за девушками, но ничего подобного никогда не испытывал. Ноги делались ватными при одном только взгляде на нежное темноглазое лицо, дыхание останавливалось, руки тряслись. Он сделал попытку познакомиться с ней. Яна поболтала с ним несколько минут и умчалась танцевать с высоким, рыхловатым, длинноволосым парнем, на которого смотрела влюбленно и нежно. И таких приступов ревности у Якимова тоже никогда не было, он просто сходил с ума. Это было похоже на наваждение. Он не мог думать ни о чем, только о Яне. Она снилась ему, он слышал ее голос, он готов был узнать ее в каждой стройной черноволосой девушке на улице, в метро, в здании института. Он узнал, где она живет, и начал следить за ней. Вид Яны, идущей под руку с Черкасовым, обнимающейся с ним на трамвайной остановке, целующейся в темном зале кинотеатра, был болезненно невыносим. Он стал худеть, таял на глазах, терял сон. Он ничего не мог с этим поделать. Многие его сокурсники на том новогоднем балу познакомились с девушками из Плехановского и стали с ними встречаться. От них-то и узнал Женя Якимов, как опозорил Яну отвратительный педераст Черкасов. И Женя кинулся на помощь. Яна узнала его с трудом. Она совсем не помнила студента-строителя, который пытался завязать с ней знакомство несколько месяцев назад. Она была мало похожа на ту девушку, которую он видел еще 2 недели назад с Черкасовым в Сокольниках, где они, взявшись за руки, прогуливали лекции. Она стала бледной, под глазами залегли огромные темные круги, речь стала замедленной, будто заторможенной. Женя повел ее в кафе, и когда она, съев 2 кусочка шашлыка, бросилась в туалет, зажимая рот рукой, он все понял. «Выходи за меня замуж», — сказал он ей на другой день. «Как бы там ни было, ребенку нужен отец. Если ты не захочешь со мной жить, разведемся, когда маленькому исполнится год, но пусть он родится в браке». «Зачем тебе это?» — медленно спросила Яна. «Ты берешь на себя такую обузу? Женщина с ребенком, отец которого отвратительное, порочное чудовище. Зачем?» «Я люблю тебя. Можешь смеяться надо мной, но я тебя люблю. Мне все равно, кто отец твоего ребенка. Важно, что ты его мать. И тебе надо уйти из Плехановского, они же тебя затравят». Это было разумно. Яна к этому времени уже хорошо прочувствовала, что такое быть всеобщим посмешищем. С трудом дотянув до сессии, она подала документы на перевод в экономико-статистический институт, отучилась в нем 1 семестр и взяла академический отпуск на год в связи с рождением ребенка. Мальчик родился в законном браке. Но Якимов себя переоценил. Когда он предлагал Яне руку и сердце, он искренне верил в то, что ему безразлично, кто отец ребенка. После рождения мальчика все изменилось. Он смотрел на малыша, а видел Черкасова. Наваждение вернулось. Но это было уже наваждение не любви, а ненависти. И каждый раз, ложась в постель с женой, Евгений мысленно представлял себе, как она занималась любовью с гомосексуалистом. Интересно, какую позу он предпочитал? Наверное, сзади, чтобы можно было убедить себя, что ласкаешь мальчика. После академического отпуска Яна вернулась в институт и благополучно закончила его. Якимов сразу же стал настаивать на рождении их общего ребенка, и Яна с радостью согласилась. Первая беременность прибавила ей 10 килограммов лишнего веса, но теперь она нравилась мужу еще больше. Казалось, он был влюблен даже сильнее, чем тогда, когда из-под тишка следил за ней, умирая от ревности и любви. Второй ребенок, девочка, принес Яне еще 10 килограммов и огромное счастье в их семью. Они с самого начала жили дружно, их характеры оказались удивительно подходящими друг к другу, а общий ребенок сделал их еще ближе. Когда Яна забеременела в 3-й раз, встал вопрос об аборте. «Рожай», — — решительно заявил Якимов. — Чем больше детей, тем лучше. — Но у меня только-только пошли дела, — неуверенно возразила Янина, которая как раз занялась собственным бизнесом и весьма успешно. — Если я выпаду из обоймы хотя бы на год, все потом придется начинать сначала. — Я уйду с работы и буду сидеть с детьми, а ты сможешь спокойно продолжать свое дело. — Ну, пожалуйста, Яночка, пусть у нас будет еще один ребенок. — А если я еще больше растолстею? — смеялась Яна. — Ты же меня бросишь. — Не смей даже шутить так, — сердился Якимов. — Я никогда тебя не брошу, даже если ты будешь весить тонну, облысеешь и станешь носить вставную челюсть. Дитё не пришлось долго уговаривать, она тоже любила детей и готова была рожать их столько, сколько в состоянии прокормить.